И казалось, что здесь, в глубине, они уже целую ночь. Но никто ни полсловечком не намекнул. А может, пора повернуть обратно? Да и обидно поворачивать, когда столько прошли. Столько прошли, ничего не нашли. Обидно срифмовалось в голове у Шурки. Может, ему передались мысли Кустика? Это ведь он любит стихотворничать. Кустик дышал громче всех. Часто, но не устало, а с азартом. Впрочем, у остальных дыхание было шумное. Порой оно отзывалось в бункерах шелестящим эхом. Иногда чудилось даже, там впереди кто-то чужой. И тогда все прижимались друг к другу, гасили фонарики, обмирали. Но в этом обмирании все же больше было игры, чем настоящего страха. В глубине души каждый чувствовал, никого, кроме них, здесь, под буграми, нет. И ничего им не грозит. Даже заблудиться нельзя, потому что путь один, без развилок и ответвлений. Только вот ужасно длинный. Ох, как долго придется идти назад, на гудящих от усталости ногах, с нудной болью в царапинах, со щекочущей пылью в горле и вкусом плесени во рту. Если с удачей, с находкой, тогда никакой путь не будет тяжел. А если все зря? А ведь, скорее всего, зря. Идут-то, по сути дела, неведомо куда. Так думал Шурка. И у других, конечно, появлялись такие мысли. В тесном подвале, когда остановились передохнуть, Ник потер на щеке царапину и вздохнул. «Как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что». Остальные только дышали. Шурка виноват и сказал. «Может, где-нибудь есть короткий путь наверх? Колодец какой-нибудь?» «Ну и что?» — сумрачно откликнулся Платон. «Ну и выберемся на бугры и по домам». «Ну уж, фигушки фиг!» — храбро возмутился Кустик. Хотя устал больше всех. «Но ведь вы измотались уже». «А ты не одинаково с нами измотался?» — с прежней угрюмостью спросил Платон. «Но я же знаю, ради чего мучаюсь. А вы...» Но сказать это Шурка не посмел. Хотя понимал, для Кустика, для Ника и даже для сердитого Платона нынешняя ночь — просто приключение. И в спрятанный прибор они верят не до конца. И Гурский с Кимычем, галактические корректоры, для них вроде персонажей из космических историй Кустика. Конечно, они видели сердце рыбку, но и это вряд ли убедило их до конца. Рыбка — одно, а проблемы великого кристалла — другое. «Я же совсем вас замучил». «Мы сами мучаемся, добровольно», — тихо и строго возразил Ник. «Из-за меня». «Глупый», — вдруг сказал Платон. «Не прежним тоном, а с ласковой ноткой, почти как Женька». «Не из-за тебя, а из-за всех. Ради каждого. Думаешь, легко, если рвется нить?» «Какая нить?» «Ну, такая. Рядом с нами жил один мальчик, Оська Кучин. Такой же, как мы. Жил-жил, всегда были вместе. А потом родители взяли да собрались в дальние края, на берег Мертвого моря. И его с собой. Не спросили, хочет или нет». Он говорил, «Мне это Мертвое море нужно, как ежу воздушный шарик. Мне наша саженка в 1000 раз нужнее». Но детей разве спрашивают? Увезли. Знаешь, как пусто стало без него. Еще и сейчас не привыкли. «Значит, я вместо него теперь, да?» Шурка сразу понял, что ляпнул глупость. Но Платон не рассердился. Тем же снисходительным Женькиным тоном разъяснил. «Не бывает человека вместо. Он — это он, а ты — это ты». «И не вздумай драпать на свою рею», — опять предупредил Костик. «Эту самую штуку инопланетную мы все равно найдем. Я чую». Шурка уже ничего не чуял. Только досадливо болел у него и чесался игольный укол. Всякий путь когда-то кончается. Кончился и этот. Не находкой, а тупиком. Извилистый бетонный коридор привел друзей в подземелье, похожее на склеп. Именно на склеп. Очень уж могильно пахло от сырых стен, но на полу лежали плиты со стершимися буквами. Угрожающе изгибался над головами низкий кирпичный свод. Между кирпичей торчали голые, как крысиные хвосты, корни. И остатки гнилых досок. От гробов. А самое скверное, что в стенах ни двери, ни люка, ни дыры, кроме той, которая вела назад. «Приехали», — похоронно сказал Ник. И вокруг была зловещая похоронность, глухая отгороженность от всего живого.